Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Мы не под законом, но под благодатью, Римлянам 6:14. Божья блаженная цель в том, чтобы всякий верующий некогда стал подобным образу Сына Своего, Римлянам 8:29. Это полностью совершится во время второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. До этого времени Бог верно совершает под благодатью служение в достижении этой цели. Апостол Павел молился, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, Ефесянам 3:17. Апостол Павел также говорит о великом стремлении, доколе не изобразится вас Христос, Галатам 4:19. Верующий есть во Христе, насколько это относится к его принятию пред Богом и основанию продолжения труда Божия верующим. Один суд для верующего теперь прошел. Это суд над грехом верующего на кресте нашего Господа Иисуса Христа. Вопрос осуждения навеки решен. Имеется, однако, настоящий суд над верующим. Этот суд относится скорее к исправлению, чем осуждению. Этот предмет можно рассмотреть под термином «наказание». В прошлой беседе предмет наказания был кратко представлен как часть большей темы о страдании. Место Священного Писания находим в послании к евреям, 12 главе с 3 по 15 стих. Верующий увещевается теперь в свете великого примера Христового. Помыслите о претерпевшем, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Слово «помыслите» в греческом языке означает «сравните». Оно только один раз встречается в Новом Завете и буквально означает «аналогию». Увещание помыслить таким образом анализирует переживания страдания верующих, которым послание к евреям было написано, как аналогичное переживаниям нашего Господа. Факт страдания, однако, превышает наше понимание, неизбежно ассоциируется с воспитанием веры. Наш Господь, однако, не был дисциплинирован таким образом. Согласно посланию к евреям 5 главы 8 стиха, Он научился послушанию через страдания. Мы также учимся послушанию через страдания. Покорность воли Божией часто производит на опыте во время скорби. Страдание трансформировано страданием нашего Господа Иисуса Христа. Голгофа доказывает, что Бог очень заботится о нас и о нашем благе. Страдание, которое допускается для верующего, имеет значение. Этот стих подчеркивает, что такие страдания верующего являются ясным доказательством его положения в семье Божией. Бог говорит к нам, как сынам: «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Евреям 12 глава с 5 по 7 стих. Очень часто некоторые считают, что страдание является доказательством, что не существует Бога, или что Бог не заботится о своих детях. Совершенно противоположное заключение предлагается в этом месте. Отец очень заботится о сыне, которого он любит. Бог допускает, чтобы верующие подвергались испытаниям или наставлениям на пользу, чтобы нам иметь участие в святости 10 стих. Такие страдания являются доказательством, что Он считает их сынами, а не посторонними. Другие места Священного Писания указывают, что наказание есть знак Божьей любви, если мы Его сыны. В книге Откровения, 3 главе, 19 стихе, мы обращаем внимание на слова воскресшего и прославленного Иисуса Христа. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Бог представлен как верный и любящий Отец». Было указано раньше, что слово «наказание» или «наказываться» в послании к евреям 12 главе означает обучение ребенка или воспитание. Это воспитание включает наставление, повиновение, исправление и предупреждение. Однако в этом месте не говорится об обучении, совершаемом школьным учителем. Оно говорит о действии отца, который желает, чтобы его дети были действительно его детьми. Мы замечаем, что наказание в форме страдания – это место Священного Писания – получают все дети Божии без исключения. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаемся без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Мы сделаем также три наблюдения на основании этого наказания посредством допускаемого испытания и страдания. Первое. Наказание есть указанием отчей любви. Второе. Оно есть знаком нашей законности, что мы воистину сыны. Третье. Оно есть для цели жизни под благодатью в истинном смысле, то есть оно для нашей пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его, 10 стих. И оно также для доставления мирного плода праведности, 11 стих. Важно напомнить нам, что ничего случайного не происходит с верующим. И хотя многое не приходит непосредственно от Бога, оно допускается им. Он превозмогает их для своей собственной славы, для блага своих детей и для благословения других. Он воистину причиняет, чтобы любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействовало ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. И какая же его благая цель? Она в том, чтобы мы были подобными образу Сына Его. Римлянам 8:29. Послание к Евреям, 12 глава, с 9 по 10 стих, представляет пред нами контраст между плотским и Божественным Отцом. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости. Большинство из нас пережили наказание от наших плотских отцов. Определенно, мы не истолковывали это как знак их ненависти к нам. Они интересовались нашим благополучием, и если мы извлекали пользу, мы уважали их. Насколько больше мы должны уважать вернейшее воспитание Отца Духов, неограниченного в своем понимании, любви и сострадании, без никаких недостатков плотского Отца. Воспитание плотских родителей не совершенное. Оно продолжается только короткое время. Если оно не достигало цели, оно ничего не могло больше сделать. Кроме того, это воспитание по их произволу или на основании того, что казалось им правильным. Бывают случаи, когда оно бывает неправильным. Божье воспитание всегда совершенно. Его наказания никогда не совершались в результате его каприза. Они всегда совершались для нашей пользы. Его чудное намерение, наше участие его в святости. Такое благочестие нельзя произвести без его воспитания. Настоящее переживание и будущий результат противопоставлены в 11 стихе. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вкратце мы можем сказать, что такое наказание в настоящее время неприятное, но полезное. Как мы позже увидим, правильное отношение может сделать его полезным. Настоящее переживание во время воспитания неизменно кажется причиной боли. Наш ум, по-видимому, больше не постигает, чем настоящее страдание. Несмотря на то, что мы можем часто забывать, однако мы можем быть уверены, что Божье воспитание предназначено неизменно для нашей пользы. Оно для того, чтобы в нашей жизни проявлялся плод через настоящую праведность повседневного поведения. Наконец, для нас важно соблюдать правильное отношение и взаимодействие, которые верующий должен питать к страданию, наказанию или воспитанию. Даны три увещания. Первое. «Не пренебрегай наказание Господне», 5 стих. Мы не должны принять наказание беспечно, не позволить ожесточение или огорчение сердца против нашего Отца. Когда это произойдет, то нарушится общение. Можно попасть во тьму сомнения, противления и отчаяния. Второе. Не унывай, когда Он обличает тебя, 5 стих. Это великое искушение. Часто во время специальных страданий верующий может сказать: «Я не могу больше переносить. Я изнемогаю от этого наказания Божия». Что верующий должен делать? Когда кто-нибудь изнемогает физически или приходит к тому, он должен остановить свою деятельность, ослабить напряжение и отдохнуть. Верующий должен сделать то же, если он на границе изнеможения. Псалом 46, 10 стих наставляет нас: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Доверьтесь Ему, Он поддержит и проведет вас». Третье. Мы должны покориться Отцу Духов, 9 стих. Мы никогда не должны сомневаться в Божьей верховной власти над нами. Никакой верующий не в состоянии противиться Отцу. Когда эти качества Его благодати осуществятся, тогда мы станем теми, которые научены отцовским воспитанием. Если Господу будет угодно, мы рассмотрим еще больше этот настоящий суд верующего в следующей беседе. А теперь будем помнить, что настоящая боль, правильно принятая, произведет будущий мирный плод праведности, 11 стих. Только тогда мы сможем наслаждаться истинным миром во всякое время в наших сердцах. Аминь.